Глава 79. До Крендлера докатились первые волны, вызванные похищением. Он пообщался со своими источниками в ФБР и тут же позвонил Мейсону по защищенному телефону. Старлинг видела захват, на что мы не рассчитывали. Она подняла шум в Вашингтонском отделении. Рекомендовала запросить ордер на обыск в вашем доме. Крендлер. Заместитель помощника не знал, что значит эта пауза. Мейсон, возможно, выжидает очередного движения респиратора, а возможно, его охватило отчаяние. Крендлер, продолжил Мейсон, я уже заявил местным властям, шерифу и федеральному прокурору, что Старлинг преследует меня, звонит по ночам и произносит бессвязные угрозы. Это действительно так? Конечно, нет. Но доказать обратного она не сможет. Моя жалоба тем временем замутит воду. Со стороны графства и штата никакого ордера на обыск не будет. Это я могу гарантировать. Вас я все же попрошу позвонить федеральному прокурору нашего штата и еще раз напомнить ему, что эта истеричная сучка мне угрожает. С властями графства я справлюсь сам, поверьте.